Глава 18. Спасение имущества. Как только за ними закрылся внешний люк, роли незаметно переменились. Теперь Керноу был дома, а вот Брайловский оказался вне своей стихии, и ему стало не по себе в кромешной тьме, заполнявшей лабиринт коридоров и туннелей внутри Дискавери. Теоретически Макс знал, как устроен американский корабль, но это знание было почерпнуто только из проектных чертежей, тогда как Керноу, благодаря месяцам работы на еще не законченном двойнике Discovery, вполне мог ориентироваться здесь в буквальном смысле с завязанными глазами. Двигаться было трудно. Эта часть корабля предназначалась для работы в условиях невесомости, а неконтролируемое вращение создавало искусственную силу тяжести, и эта сила, сколь ни была ничтожна, казалось, постоянно тянула их в самом неудобном направлении. «Первое, что нам нужно сделать», — проворчал Керноу, съехав на несколько метров вниз по коридору и ухватившись за поручень, — «это остановить это треклятое вращение. И мы не сможем этого сделать, пока не восстановим электроснабжение. Надеюсь, Дэйв Боумен обезопасил все системы, прежде чем бросить корабль». «А вы уверены, что он бросил его? Может, он собирался вернуться?» «Возможно, вы правы. Но этого мы, наверное, не узнаем никогда. Может, он и сам не знал». Они вошли в капсульный отсек, космический гараж Discovery, в котором по проекту должны были находиться 3 сферических одноместных модуля, 3 капсулы для работы вне корабля. Уцелела лишь капсула номер 3. Номер 1 была потеряна в результате загадочного несчастного случая, закончившегося гибелью Фрэнка Пула, а в номере 2 покинул корабль Дэйв Боумен, где бы он сейчас ни был. На вешалках висели 2 скафандра. Без шлемов они неприятно напоминали обезглавленные тела. Не требовалось много фантазии, а у Брайловского она сейчас работала сверхурочно, чтобы вообразить себе целый зверинец чудовищ, поселившихся внутри. К несчастью, впрочем, как и следовало ожидать, именно в этот момент дало знать о себе безответственное чувство юмора Керну. «Макс», — сказал он с убийственной серьезностью, — «что бы ни случилось, пожалуйста, не гоняйтесь за корабельным котом». На несколько миллисекунд Брайловский был застигнут врасплох и чуть не ответил: «Уолтер, лучше бы вы этого не говорили», но вовремя взял себя в руки. Это было бы слишком явным признанием слабости. Вместо этого он сказал: «Хотел бы я посмотреть на идиота, снабдившего нашу библиотеку этим фильмом». «Наверное, это Катерина решила проверить нашу психическую уравновешенность. И, кстати, вы смеялись до колик, когда мы смотрели его на той неделе». Брайловский промолчал. Керноу сказал чистую правду. Но то было в приятном тепле и свете Леонова, среди друзей, а не во тьме заброшенного корабля, населенного призраками. Здесь, несмотря на весь свой рационализм, очень легко было вообразить беспощадную инопланетную тварь, рыщущую по коридорам в поисках жертвы. «Это из-за тебя, бабушка, да не ляжет сибирская тундра слишком тяжким грузом на твои уважаемые кости. Лучше бы ты не забивала мне голову всеми этими жуткими легендами. Закрыв глаза, я так и вижу избушку Бабы-Яги, стоящую на полянке на костлявых курьих ножках», — подумал Макс. «Но хватит этого вздора. Я блестящий молодой инженер, передо мной крупнейшая техническая проблема в моей жизни, и мой американский друг не должен узнать, что я порой становлюсь испуганным маленьким мальчиком». Если бы не все эти звуки, их было слишком много. Звучали они так тихо, что только опытный астронавт отличил бы их от звуков собственного скафандра. Но Макса Брайловского, привыкшего к работе в гробовой тишине, они не на шутку настораживали. Конечно, все эти скрипы и трески были вызваны тепловым расширением частей корабля, вращавшегося в пространстве, как туша на вертеле. Солнечный свет здесь был не ярок, однако между освещенной и затененной сторонами существовала заметная разница температур. Умом Макс прекрасно понимал это. И все же... Даже привычный скафандр ощущался не так, как обычно. Давление присутствовало не только изнутри, но и снаружи. Все силы, действовавшие на его сочленение, немного изменились, и Макс не мог точно рассчитать движение. «Как новичок в начале курса обучения», — сердито сказал он себе, — «пора переломить настроение каким-нибудь решительным действием». «Уолтер, я хочу проверить атмосферу». «Давление в норме, температура...» — Кернел присвистнул. «105 ниже нуля!» «Милая, бодрящая русская зима. В любом случае, воздух в скафандре задержит холод». «Ну, попробуйте. Но позвольте, я посвечу вам в лицо, чтобы увидеть, если вы посинеете. И не прекращайте говорить». Брайловский разгерметизировал шлем и поднял лицевой щиток. На мгновение щек словно коснулись ледяные пальцы. Поморщившись, он осторожно потянул носом воздух и, наконец-то, сделал глубокий вдох. «Зябко, но легкие не замерзают. Пахнет странно, какой-то затхлой гнилью, как будто... О, нет!» Брайловский побледнел и захлопнул щиток. «Что такое, Макс?» — спросил Керну, охваченный внезапной, совершенно искренней тревогой. Брайловский не ответил. Видимо, он все еще старался взять себя в руки. И в самом деле ему угрожала реальная опасность. Приступ рвоты в скафандре не только отвратителен, но иногда и смертелен. Наступило долгое молчание. Затем Керну успокаивающе сказал. «Понимаю, но думаю, что вы ошибаетесь. Мы знаем, что тело Пула улетело в космос. Боуман докладывал, что он вытолкнул остальных после того, как они умерли в гибернации. В этом мы можем быть уверены. Так что здесь никого нет. Кроме того, тут слишком холодно». Он чуть не добавил, как в мертвецкой, но вовремя остановился. «Но представьте себе, — прошептал Брайловский, — только представьте, что Боуман вернулся на корабль и умер здесь». Наступило еще более длительное молчание. Собравшись с духом, Керну медленно поднял свой щиток, скривился, когда морозный воздух обжег легкие, и с отвращением сморщил нос. «Я понял, что вы имели в виду, но ваше воображение завело вас слишком далеко. Ставлю 10 против 1, этот запах идет с камбуза. Наверное, протухло что-то мясное до того, как корабль замерз. А Боуман был слишком занят, чтобы быть еще и хорошей домохозяйкой. Видал я студенческие квартиры, где пахло не менее скверно». «Наверное, вы правы. Надеюсь, что правы». «Конечно, прав. А если даже нет, какая, черт возьми, разница? Макс, мы должны сделать свою работу. Если Боуман действительно здесь, это не наша епархия. Не так ли, Катерина?» Военврач не ответила. Они забрались слишком глубоко внутрь корабля, куда не проникали радиоволны. Они были предоставлены сами себе, но дух Макса стремительно оживал. Работать с Уолтером нравилось ему все больше и больше. Да, американский инженер иногда казался изнеженным и легкомысленным, но он настоящий профессионал, и, если нужно, тверд, как скала. Вместе они оживят Дискавери и, может быть, даже приведут его обратно на Землю.